Глава 61. От столкновения Эрлитерия перекувыркнулась в воздухе и камнем полетела вниз. Тут бы ей рухнуть на землю, но большие жесткие лапы обхватили ее за бока. Коршун начал осторожно спускаться, не выпуская добычу. Эрлитерия попыталась трепыхаться, но добилась лишь того, что острые когти впились ей в крылышки. Она бросила сопротивляться и отдалась на волю хищника. Он продолжал снижаться, направляя ее к земле. Птичьи тела погрузились в густую туманную пелену. За долю секунды до соприкосновения с мшистой поверхностью она почувствовала, как ее сжимают уже не ороговевшие птичьи лапы, а теплые человеческие. Приземлились они уже в человеческом обличье. Верган до боли стиснул ее за плечи. «Значит, хочешь заниматься магией? Тогда тебе придется укрощать инстинкты. Я контролирую тебя, Лисия, но я не создатель. Я способен на ошибку, и моя ошибка может стоить тебе жизни в сочетании с твоей. Постарайся помочь мне защитить тебя, особенно от себя самой». Лисию забила дрожь. От укоризненных слов мага и от холода. Осеннее утро было зябким и промозглым, а она не знала, что ее ждет, и явилась в библиотеку в легком платьице. В отличие от нее, Верган подготовился хорошо, был в теплом костюме и плаще. Отступив, он смерил ее взглядом, покачал головой, быстро скинул плащ и укутал девушку. «Возвращаемся. Сегодня ты не готова возобновить занятия. В следующий раз одевайся теплее. У нас будет много уроков на открытом воздухе, а лето закончилось». Он повел ее к башне, придерживая за локоть. Лисия едва успевала семенить в темпе его быстрых широких шагов. Они достигли башни, вошли внутрь. Девушка попыталась высвободиться из крепкой хватки, но Мака не подумал ее выпустить. Все так же, как добычу или пленницу, он направил ее по лестнице наверх. На втором этаже Лисия дернулась было в сторону своей спальни, но Верган перекрыл ей путь. «Куда это ты собралась?» «Вы сказали, я не готова к занятиям. Тогда не буду вас задерживать. У вас же, наверное, работа во дворце. Проблемы с принцессой, дела Ковена, ведьмы». «Я разберусь с принцессой, с ведьмами и другими делами», — заверил ее маг не без зловещих ноток. «Сегодняшнее утро я собирался посвятить тебе, и не собираюсь менять планы из-за того, что ты не способна контролировать животные инстинкты. Я знаю, как найти им лучшее применение». «О чем вы?» — пискнула Лисия, надеясь услышать совсем не тот ответ, которого так боялась. «Не надо притворяться, моя девочка». Верган сильнее сжал ее плечо и решительно подтолкнул выше по лестнице. У Лисии подкашивались ноги. Противиться его воле не хватало сил. «Ты ведь уже не тот наивный ребенок, которого я забрал из обители. Да и тогда ты была не столь уж наивна, раз подглядывала за совокуплением той парочки». «Я не подглядывала!» — пискнула Лисия. «Случайно натолкнулась!» «Но не убежала!» Стояла и смотрела. «Да я просто опешила, а когда хотела убежать, услышала ваши шаги». «Оправдывайся сколько хочешь, но сейчас ты уже не девственница. Истекала соком в моих руках и познала оргазм. Так какой смысл прикидываться наивной и невежественной перед мужчиной, который сделал тебя женщиной?» «Вы сделали это против моей воли». «Но не против твоего удовольствия». Пока они спорили, Верган дотащил Лисию до библиотеки. Открыл дверь, втолкнул ее внутрь. Лисия попыталась упереться ладонями в косяки и не пойти дальше. Он сжал ее запястья и отлепил кисти от стен, а затем подхватил на руки и внес в библиотеку. Распластал на ковре перед камином, начал расстегивать шнуровку платья. Лисия отпихивала его и брыкалась. «Прекратите! Отпустите меня! Я не стану делать это!» «Что это?» «Что Амелия делала? Я задохнусь, если вы станете совать мне его!» Верган захохотал, продолжая возиться с ее платьем. «С этого момента поподробнее. Кого его и куда совать? Вы сами знаете, это же вы подсунули мне ту книжку!» Смеясь, Верган покончил с платьем. Лисия лежала под ним обнаженной. Она продолжала отбиваться все так же безрезультатно. Мак сел ей на бедра, прижал запястье к полу. «Сладкая моя, пора уже называть вещи своими именами. Совать член в твой прихорошенький ротик. Об этом ты меня просишь?» «Да!» — выкрикнула Лисия и тут же поправилась. «Нет, я прошу не делать это!» «Тогда попроси. Скажи, Верган, пожалуйста, не надо совать свой член в мой ротик. Говори». «Нет, я не могу!» — всхлипнула Лисия. «Не можешь говорить? Что ж, молчи. Я буду только рад занять твой ротик. Тем самым занятием, которое безраздельно завладело твоим вниманием». Он перевел ее кисти ближе друг к другу, перехватил их одной рукой, а второй принялся расстегивать ширинку брюк. «Но, Лисия, у тебя несколько секунд, чтобы принять решение. Что выберешь? Попросить меня, называя вещи своими именами? Или промолчать и доставить мне удовольствие? Решай скорее, девочка».